И вот вторая новость. Объявились архи. Естественно, что сразу же панику забил тот разумный, чьи территории были слишком близко к границам империи, чьи территории могли первыми подвергнуться нападению такого опасного врага. И тут он как раз наткнулся на тот факт, что дела его великого дома особо никого не интересуют. Да, он поставляет ресурсы, и часто даже стратегические, но этот разумный в последнее время стал слишком глупо задирать цены на свои поставки. Например, самому этому старику уже приходилось заключить несколько договоров о поставке ресурсов с территории Содружества, так как в данной ситуации это было выгоднее, чем брать ресурсы у него. Но, видимо, этот молодой парень слишком уж возомнил о себе много лишнего, раз позволил себе подобное, и вот он наткнулся на тот факт, что для собственной защиты мало имени Великой Империи Аграф. Например, тем же самым архам плевать на такие нюансы. Они с большим удовольствием уничтожат, и не такого могущественного, по собственному мнению, врага. А значит, нужно думать, как следует. Закончив это заседание, старый Аграф отправился обратно, прекрасно понимая, что сейчас очень много факторов зависит именно от действий посла, и поэтому он решил выбрать среди разумных, которые подчиняются ему, самого хитрого пронырливого пройдоху, какого только сможет найти. К тому же дела его великого дома на территории Содружества как его сдвинулись места. К сожалению, информацию по двухкорпусным кораблям ему так и не удалось получить. Даже его собственная дочь, старательно охотящаяся за этим странным парнем, так заинтересовавшим Аграфов, ничего не смогла сделать. Парень словно предчувствовал появление кораблей Аграфов и исчезал. Только сейчас они получили уведомление о том, что этот парень опять вернулся на территорию Федерации Неви. Причем с такими трофеями, что только за голову хвататься оставалось. Сам глава Великого Дома Мант понимал, что такое оборудование, какое этот разумный нашел и захватил, в виде целых кораблей архов, стоит невероятно дорого. Но как он это сделал? С этим могли возникнуть проблемы. Дело в том, что старый Аграф прекрасно помнил, что при первой войне с архами важно было выбить корабль, именуемый астероид, Ули. И тогда москиты, которые подчинялись этому астероиду, были вынуждены перейти в подчинение другого корабля. А это большая нагрузка для жука, тактика. Был там и такой жук, который координировал действия москитов и малых кораблей. Так вот, этот жук, тактик, мог поддерживать четкую связь и контроль над определенным количеством мобильных единиц в виде тех же самых москитов. Стоит только разрушить астероид Ули, где находится этот жук, тактик, и достаточно большое количество москитов-жуков просто выбивает из боя. Кого-то соседние корабли могут взять под свой контроль, а кого-то приходится бросать болтаться в космическом пространстве без контроля. Конечно, когда сбивались москиты, которых контролировал жук, тактик, он может взять под контроль тех, которые были свободны от его внимания, так называемый резерв. Но если уничтожите этот астероид, Ули, что тогда будет делать весь этот москитный флот жуков? Да, ничего. Они будут болтаться бесконтрольно в космическом пространстве. Однако, сейчас пришло известие о том, что у жуков появились другие корабли. Могут ли эти корабли, вроде тех же линейных крейсеров и линкоров, держать под своим контролем москитов? Если это так, то следует опасаться столкновения с этими кораблями, так как они более маневренные и подвижные. Кроме того, не стоит забывать о том, что пока в системе будет хоть один такой корабль, то и москиты жуков смогут действовать активно. А это типичная опасность, про которую не стоит забывать. Думая об этом, старый Аграф вспомнил один случай, когда, выбив все астероиды, ульи в системе, защитники этой самой системы столкнулись с тем фактом, что москиты жуков продолжили действовать активно. И только потом, спустя некоторое время, кто-то понял, что случилось. Какой-то небольшой астероид, Ули, с довольно сильным жуком, тактиком, успел скрыться среди обломков и спрятался в астероидном поле. В этой ситуации приходилось рисковать, посылая москитов на поиск этого астероида. Москиты жуков умудрились уничтожить еще несколько тяжелых кораблей, прежде чем цель была найдена. Цель, которую удалось уничтожить несколькими выстрелами. Сам старый Аграф прекрасно помнил разрушительную силу этих монстров. Вот только проблема была в том, что теперь благодаря одному идиоту, Федерация Неви категорически отказывается предоставлять им свои мобильные базы. Что делать теперь? Для начала нужно попытаться найти присутствие астероидов Ульев, а потом нанести удар. Немного поразмыслив у себя в кабинете, старый Аграф решил, что надо подготовиться. Поэтому он принялся старательно собирать пакет инструкций для своих агентов на территории Содружества. Получится ли договориться с Федерацией, или нет, сейчас просто неизвестно. Однако он знал не понаслышке о том, что у наемников, которые базируются на территории Федерации, могут быть корабли хотя и с устаревшими, но все-таки действующими тоннельными орудиями. Поэтому он намеревался попробовать нанять этих наемников. Пусть прибудут на территорию империи, и хотя бы его ресурсы защищают, если другие до такого нюанса не додумались. Возможно, кто-то тут же сейчас предложит ему выкупить какую-нибудь военную боевую станцию, хотя бы того же четвертого поколения производства Федерации. Такой объект может защитить целую звездную систему от вторжения астероидов, Ульев. Вот только проблема как раз заключается в том, что сначала такой объект покупать не было смысла. В своих звездных системах аграфы ставят свои собственные боевые станции, вооруженные сверхмощными лазерами. Вот только лазер против такого корабля, как астероид, Ульи слабая защита. Поэтому можно понять попытку решить вопросы подобным образом. Однако, раньше покупать такие станции было ни к чему. Это был своеобразный вариант потери престижа. Теперь же, даже сам старый аграф прекрасно понимал, что в данном случае, попытавшись приобрести подобную боевую станцию, он наткнется на тот факт, что такие объекты будут под запретом продажи. Ведь Федерация тоже хочет защитить свои территории. К тому же, у Федерации объявился союзник, Республика Хагдан. Та самая республика, которая вооружала свои корабли примерно тем же набором оружия, как архи. Но в отличие от архов у них есть поддержка. И эта поддержка будет как раз с территории Федерации. Два этих государства как бы дополняют друг друга. И их план был вполне понятен. Корабли Федерации Неви будут вести огонь на максимальной дистанции, а корабли Республики Хагдан защитят корабли Федерации от ближней атаки москитами. Все закономерно и понятно. Вот только что делать теперь самим аграфам, тяжело вздохнув. Старый аграф также не забыл направить требования военным империи, чтобы те как можно быстрее провели разведку близлежащих территорий. Решение Совета глав Великих Домов принято. Вот только как быстро работают секретари, этого он не знал, и не был в этом уверен. Так что глава Великого Дома Мант решил все сделать самостоятельно. Он послал своим агентам заказ на найм отрядов наемников, у которых имеются корабли с тоннельным вооружением, тяжелым или средним. Легкие крейсера или средние крейсера с таким оружием просто не нужны. Они ничего не успеют сделать, до того момента, как архи все же нанесут свой удар. Нужны были корабли, вооруженные самым мощным и самым дальнобойным оружием. А уже потом можно было думать о чем-то еще. Кстати, надо послать сообщение дочери. Эта девчонка, узнав о возвращении на территорию Федерации объекта охоты, снова отправилась туда, и, видимо, рассчитывая на возможности, которые ей давала информация о том, что он столкнулся где-то в бою с архами. Скорее всего, его корабль может быть поврежден и сейчас находится в стадии ремонта, а значит, есть реальный шанс с ним переговорить. Ну, пусть попробует. Главное, чтобы у нее хватило ума не пытаться обогнуть территории каких-либо государств через зону фронтира. Нет, пираты нападать на крейсера и линкоры империи аграф не будут. Для них это опасно. Чего нельзя сказать про архов. Эти насекомые наверняка не остановятся ни перед чем. И удар, который они нанесут, будет весьма опасным. Он слишком берег свою дочь, чтобы рисковать подобным образом. Оставалось только надеяться на то, что они уже достигли нужного места и находятся в безопасности. Хотя пытаться предугадать, где пойдут на прорыв жуки, сейчас было просто бессмысленно. Их действия часто не поддавались логическому осмыслению. Поэтому он на всякий случай послал несколько сообщений собственной дочери, а также капитанам линкоров, которые ее сопровождали, так как рассчитывал на то, что эти разумные додумаются получить нужную информацию из сети, а ему оставалось только готовиться. Агенты должны сейчас начать подбирать корабли, какие только найдут, с нужным калибром орудий, а он в данном случае может только наблюдать за происходящим, и не более того. А ждать он умел, вся его жизнь — одно сплошное ожидание. Так что, тут нужно было понять все и заранее. Полет в один конец. Ну, и что хочет глава Великого Дома Самунд? Молодая и амбициозная аграфка, принадлежавшая к младшей ветви Великого Дома Самунд, задумчиво крутила кончиками длинных ухоженных пальцев стоявший перед ней бокал с легким тонизирующим напитком. Рина Сон Дитар Самунд, приставка «Сон» в имени говорила о принадлежности аграфа к боковой ветви Великого Дома, иногда приходила в этот бар, чтобы просто посидеть и расслабиться. В отличие от потенциальных охотниц за женихами, которых среди представительниц младших ветвей любого великого дома вполне хватало, эти дамочки часто просто не понимали того, что делают. А вот она сама прекрасно знала, когда нужно, и когда совершенно ни к чему проявлять излишнее рвение. В первую очередь по той причине, что сама девушка никогда не страдала от недостатка внимания противоположного пола. Она была миниатюрной, даже по мнению представителей ее собственной родной расы. Более того, Рина сама прекрасно понимала, что излишняя навязчивость с ее стороны делала бы саму молодую аграфку потенциальной жертвой. Ведь в такой ситуации, проявляя явно излишнее рвение, она всего лишь привлечет к себе внимание тех похотливых самцов, которые надеются затянуть ее в постель, а потом добавить ее имя на стену своих побед, но не более того. Так что, когда находились такие любители острых ощущений, она их тут же вынуждала понять, что их действие всего лишь ошибка. Надо было сразу сказать о том, что у молодой аграфки был очень острый язычок, и когда ей было нужно, Рина могла очень резво удивить любого разумного, заставив того пожалеть о проявленном интересе. Так что в последнее время за ее столик в этом баре никто даже не присаживался, а сама молодая и красивая аграфка всего лишь могла позволить себе отдохнуть, без появления поблизости каких-то потенциальных жертв подобного рода. Однако, сейчас за ее столик неожиданно присел разумный, у которого на руке слегка темнел браслет, свидетельствующий о том, что он является типичным представителем главы великого дома Самунд, к которому она когда-то принадлежала. Хотя девушка сама прекрасно помнила, что не имела особой помощи от этих разумных. По сути, они никогда особо не проявляли к ней излишнего интереса. А тут вдруг сам главный советник прибыл, спрашивается, зачем, неужели действительно, эти разумные по какой-то глупости рассчитывали на то, что она вот так вот бросится выполнять заявку главы великого дома Самунд. Почему-то, когда ее семье нужна была помощь, никто из них особо не проявил желания помочь представителю младшего семейства. Более того, когда она попыталась заикнуться об этом, ее чуть ли не пинками погнали на военную службу империи, заранее решив все за нее. Девушка не забыла случившегося, и прекрасно это помнила. Также она помнила поведение самого этого секретаря, который сейчас сидел перед ней с невозмутимым лицом. Этот достаточно молодой аграф был буквально переполнен важностью своей миссии. Как она и ожидала, этот глупец начал сразу совершенно не с того разговор. Для начала он напомнил Рине про ее родословную и принадлежность к великому дому Самунд. Потом заявил, что великий дом, а именно глава великого дома, требует от нее службы. И именно тогда девушка с громким хохотом едва не уронила бокал с напитком. Особенно ее поразило ошарашенное выражение лица секретаря главы великого дома. Этот разумный просто не ожидал подобного с ее стороны. Как же так, как она смеет смеяться, когда сам глава великого дома от нее что-то требует? Но девушка никак не могла успокоиться. А вы случайно не вспомните, как 5 лет назад я приходила к вам, к секретарю, за помощью? Криво усмехнувшись, после того, как она наконец-то успокоилась и отпила того самого тонизирующего напитка, Рина отставила пока что в сторону и внимательно посмотрела в глаза секретаря своим взглядом, в котором медленно поднималась ярость. «У меня тогда мать умирала. Тогда вы почему-то меня назвали мусором под ногами великого дома и вышвырнули меня, как какую-то шавку на улицу. И раньше, чем я успела дойти до дома, меня там уже ждали военные, которым меня подарили. Вы подарили мою жизнь военному флоту империи. Вычеркнули меня только за то, что я осмелилась прийти и попросить помощь для женщины, которая была кормилицей нынешнего главы великого дома. Тогда вы почему-то об этом не вспоминали, а сейчас вдруг вспомнили, что я пилот, и что у меня есть крейсер, разведчик. Только я забыла вам упомянуть, крейсер, разведчик не мой, он военный, и принадлежит флоту империи. И полечу я туда, куда меня пошлет флот империи, но никак не ваш великий дом. Когда вы отдали меня военным, а вы совершенно забыли о том, что тот, кто вступает на военную службу империи, уже не принадлежит ни к одному великому дому. Вы сами меня вычеркнули. Моя мать умерла в мучениях, когда я была вынуждена тренироваться до кровавых мозолей на учебном полигоне. Вас тогда не сильно беспокоило то, что я имею отношение к младшей ветви вашей семьи, а теперь даже вспомнили. Так вот, дорогой мой, передай главе великого дома Самунд, если меня и пошлют куда-то в разведку, вы будете последними, Кто узнает от меня хоть что-то? И то, даже если у меня будет что-то важное, касающееся вас, я в первую очередь перепродам эту информацию вашим конкурентам. По той причине, что ваш великий дом я ненавижу. А теперь, дорогой мой, убирайся, и расскажи своему главе великого дома, что ты провалил его задание. Когда секретарь попытался подскочить, чтобы с пафосом и плохо скрываемой брезгливостью ударить ее, дабы показать ей место, неожиданно выяснилось, что он не может ничего сделать. Рядом с ее столом уже возвышались такие же аграфы, когда-то вычеркнутые из своих родословных только из-за того, что их семьям надо было кого-то отдать на военную службу. Оказалось, что таких разумных достаточно много. Честно говоря, судя по лицу секретаря, он даже не вспомнил того, о чем идет речь. Но это его проблема. Главное, что молодой капитан крейсера, разведчика империи, прекрасно понимала, чего хотел от нее глава великого дома Самунд. Ведь она зашла в этот день в бар не просто так. Она всегда так делала перед очередным заданием. Сейчас ее крейсер проходил проверку и должен будет отправиться на территорию неизведанных регионов. Там якобы появилась какая-то угроза, и ее нужно найти. Вот только проблема для нее заключалась в том, что Ренисон Дитар Самунд придется туда отправляться в одиночестве. Ее корабль полностью автоматизирован, и она одна, как пилот и капитан корабля, могла справиться с такой задачей. Однако, в душе у нее было какое-то беспокойство. Она понимала, что что-то происходит, что-то весьма важное, ведь даже глава великого дома Самунд занервничал. Еще бы, большая часть его территорий, которые контролирует великий дома Самунд, находится как раз на периферии. А значит, если там есть какая-то угроза, то она придет в первую очередь по окраинным системам государства. Теперь можно было понять, чего они так задергались. Вот только сама Аграфка не хотела оказывать такую услугу своему бывшему великому дому. Хватит. Она не забыла того унижения и той злости, которая в ней до сих пор бурлила, после гибели родной матери. Это же надо было так поступить с кормилицей, которая тебя выкормила и выходила. И когда девушка заявила секретарю о том, что если даже и найдет важную информацию, то передаст ее кому-нибудь постороннему, Рина совершенно не кривила душой, так как понимала, что этот разумный действительно недостоин такого внимания с ее стороны. Они же надеялись на то, что буквально восхищенная тем, чтобы они вспомнили, девушка тут же поклянется, что доставит самую важную информацию именно им, чтобы они успели начать эвакуацию своих производственных мощностей в случае необходимости. Она же этого делать не собиралась. Ренисон Дитар Самунд, конечно, сама понимала, что большой вред, нанесенный этому великому дому, все равно отразится на всей империи. Однако, выполнять свою задачу она будет именно так, как ее учили. Потом передаст информацию в штаб, а потом, как пойдет, захотят они передать этому разумному стратегические данные, или нет, это уже не ее проблемы. Честно говоря, молодая Аграфка слишком уж сильно разочаровалась в своем собственном государстве. По всему содружеству ходили легенды о том, как аграфы относятся к собственным представительницам слабого пола. Зато в самой империи отношение было абсолютно другим. И то, если ты являлся прямым наследником главы великого дома, тогда у тебя вся империя под ногами. Но только в этом случае. Если ты не имеешь такого шанса удержать родословную, то ты всего лишь расходный материал, и с тобой делают все то, что захотят. Она была типичным представителем такого расходного материала, поэтому и не прельщалась. Получив сигнал о том, что ее корабль готов к старту, Ренисон Дитар Самунд быстро допила бокал, кивнула бармену и направилась прочь. Ее провожали молча, ведь все знали, что офицеры, которые отправляются в такой полет, могут не вернуться. Поэтому это было своеобразное проявление уважения, и даже в чем-то прощание. Вот если она вернется из этого полета живой и здоровой, да еще и с нужной информацией, ее будут радостно приветствовать, и возможно даже наградят. А если нет, на ее счету в баре всегда есть небольшая сумма средств, которую использует бармен для того, чтобы отметить и проводить ее в последний путь. Все военные, которые будут заходить в тот день в этот бар, получат за ее счет стаканчик горячительного, которыми помянут ее память. Этого обычно хватало. Конечно, через пару дней про нее вообще забудут, но не это важно. Важно было в том, что все традиции были соблюдены. Добравшись до космопорта, она спокойно села в свой челнок и направилась к своему кораблю, уже готовому к старту. Техники его проверили. Инженеры убедились в том, что он готов, и в том, что все системы действуют великолепно. Все дальнейшее зависело уже напрямую от эффективности действий самой девушки, как профессионального военного и специалиста своего дела. Единственное, что ей сейчас повышало настроение, так это только то, что она действительно смогла утереть нос представителям великого дома Самунд, которые рассчитывали на одно, а получили совершенно другое. Но сейчас ей надо было сосредоточиться на задании. Пакет с информацией уже ждал у искусственного интеллекта ее корабля. Спокойно заняв свое место, девушка разрешила начать разгон для прыжка, а сама принялась вчитываться в информацию. И чем больше она ее осознавала, тем больше молодая аграфка понимала, что ситуация действительно складывается весьма критическая. Ей надо было отправиться на территорию, где могли находиться архи. Рина Сонди Тарсамунд уже сама понимала, что эти монстры весьма опасны. Пока корабль не успел уйти в гиперпространство из родной звездной системы, девушка запросила всю возможную информацию по этим существам. И когда она ее увидела, то и помрачнела еще больше. Эти твари снова объявились на границах Содружества. Есть прямое этому доказательство. Какая-то частная корпорация недавно с ними столкнулась. Более того, по данным, которые получила девушка, в штабе уже имелась информация о том, что даже военные разведчики государств Содружества столкнулись с большим количеством кораблей этих чудовищ, которые, видимо, начали свою миграцию. Конечно, кто-нибудь мог бы сказать, что еще неизвестно ничего, но она подозревала, что в данном случае опасность слишком велика. Вот ее бывшие родственнички так и занервничали. Если астероиды ульярхов войдут в те колонии, где они старательно добывают ресурсы, то стандартной обороне этих звездных систем с ними не справится. Вчитываясь в сухие данные, которые предоставила ей справочная империи, согласно ее собственного допуска к информации, можно было понять, что хотя аграфы и превозносят свое могущество и силу, но особого значения на прошлую войну с архами они не произвели. Исходя из этого можно было понять, что технологии аграфов в данном случае ничем не помогут. Тут нужно нечто другое. Возможно, что-то более устаревшее, но мощное и разрушительное. Внимательно рассмотрев корабли архов, которые были в базе данных, доставшиеся в виде голограмм разбитых астероидов, ульев с прошлой войны, со всем видимым неудовольствием девушка была вынуждена признать тот факт, что среди этих кораблей не было ни одного астероида, улья, который был бы уничтожен благодаря оружию аграфов. Она видела астероиды, ульи, разбитые тяжелыми ракетами и снарядами конфедерации Делус. Видела астероиды, ульи, разбитые снарядами из тяжелых оборонительных мортир империи Арвар. Но больше всего попадались изображения астероидов, ульев, разбитых из тяжелых и сверхтяжелых тоннельных орудий Федерации Неви. Даже попадались астероиды, ульи, практически полностью превращенные в сплавленный кусок камня, в виду того, что попали под удар тяжелых и сверхтяжелых плазменных орудий Республики Хагдан. Однако, среди всего этого многообразия изображений она так и не нашла ни одного корабля, который был бы уничтожил при помощи лазерных технологий аграфов. И это говорило напрямую о слабости их вооружения, несмотря на развитость технологий фактически седьмого поколения. Теперь она прекрасно понимала причины для паники руководства великих домов. Еще бы, если архи зайдут со стороны неизведанных регионов и нанесут удар именно по территории империи аграф, то у самих аграфов не будет ни единого шанса. Вот они и занервничали. Единственное, чего так и не понимала Рина, так это того, по какой причине никто из глав великих домов не додумался обратиться за помощью к той же федерации. Предоставили бы свои крейсера для поддержки, чтобы защищаться от москитов, а в ответ получили бы какие-нибудь тяжелые корабли, вооруженные тоннельными орудиями. Это было бы логично. Однако эти разумные не думали о таких вещах, так как в первую очередь думали о собственном величии и жаждали получить все и сразу. Типичный пример – это появление того самого секретаря. Они просто проверили данные и выяснили то, кто из их младших отпрысков был отправлен на военную службу в нужное на данный момент им подразделение и тут же проявили интерес. Вот только они не понимали того, что девушка не забыла их отношение к ней, и поэтому испортила им весь праздник. Возможно, секретарю после случившегося просто не поздоровится, но это уже его личные проблемы. Разогнавшись довольно быстро, крейсер, разведчик империи Аграф исчез в гиперпространстве. Его путь лежал на территорию неизведанных регионов, где молодая девушка, пилот, и она же капитан этого корабля, должна была обнаружить угрозу или же ее отсутствие. Сама молодая аграфка прекрасно понимала, что без информации ей лучше не возвращаться, а также информацию надо как следует проверить. Даже если она в указанном секторе и не найдет следов кораблей врага, надо будет проявить немножко инициативы и пройтись по соседним территориям, ведь она может найти пустую систему, в которую начнут ходить астероиды, или именно после того, как Самарина на своем крейсере ее покинет, а это очень важный фактор. Спустя 3 недели, уже устав от отсутствия каких-либо новых впечатлений, девушка намеревалась отправить свой корабль в обратный путь. Тем более, что она фактически прошла уже на пределе возможностей своего крейсера, и топливо у нее оставалось только на обратный прямой путь на собственную базу. Ни одного лишнего гиперпрыжка он сделать уже просто не сможет. Однако она так и не встретила ни одного корабля мифических архов, и поэтому у нее оставалась надежда на то, что она не ошиблась, и угрозы империи аграф просто нет. Искинт, разворот корабля, возвращение на базу. Устало потерла она красные от отсутствия отдыха глаза и медленно перевела взгляд на свои слегка подрагивающие пальцы. Общая усталость уже давала себя знать, и Рейнасон Ди Тарсамун действительно была в плохом состоянии. Именно поэтому многие предпочитают вообще не идти в разведчики. По сути, офицеров таких вот одиночных кораблей разведчиков часто считают сумасшедшими, ввиду того, что они отправляются в такие путешествия без экипажа на борту, полностью лишенные своеобразной поддержки и общения, а это многим было просто недоступно. Она же даже от этого получала какое-то удовольствие, что было довольно важным фактором для нее самой. Но сейчас речь шла не об этом. Ее корабль плавно развернулся и начал разгоняться в сторону выхода из этой никому не нужной и пока что безымянной системы. Ей надо было сделать максимум 2 максимально длинных прыжка в гиперпространстве, чтобы достигнуть территории империи, и доложить о том, чтобы поиск был безрезультатным. Она специально прошла на пределе своих возможностей, пытаясь обнаружить хоть какие-то следы архов. Однако, ничего обнаружено так и не было. Поэтому она сейчас готовила отчет о том, что угрозы империи нет. Ей предстояло сделать 2 прыжка, каждой длительностью около недели, и оба на максимальных возможностях двигателя. А на большее у нее топлива не было. Таково было расположение звездных систем, и тут ничего не поделаешь. Но когда ее корабль, спустя всего неделю, выскочил из гиперпространства в звездную систему, где она уже ранее была, искусственный интеллект корабля буквально взвыл, предупреждая ее об опасности. В центре этой звездной системы сенсорный комплекс корабля разведчика обнаружили скопление астероидов, которого ранее там не было. Более того, эти астероиды были окружены более мелкими объектами, в которых девушка с ужасом узнала москитов этих проклятых архов. Когда она проходила через эту звездную систему в прошлый раз, здесь действительно никого не было. Видимо, они все-таки вошли сюда позже, но как, ведь она постаралась проверить все возможные пути. Был, конечно, один шанс, который заключался как раз в том, что архи были как раз в гиперпространстве, когда она была здесь и, разогнавшись, покинула данную звездную систему. Как иногда говорят, разминулись в пространстве. Вот только что теперь ей делать? Чтобы достичь империи Рейни, надо было пройти эту звездную систему насквозь, то есть пройти практически вплотную возле астероидов, ульев. Вот только сами архи давать ей такого шанса не собирались. Видимо, заметив вторжение в систему чужака, астероиды ульи медленно разошлись своеобразной сетью, перекрывая ей линию побега и выдвигая вперед москитов, которые, быстро набирая скорость, понеслись в сторону врага. Времени на обдумывание ситуации у нее просто не было, и девушка приняла спонтанное решение. Искинт, скрипнув зубами, скомандовал Рейнасон Ди Тарсамун, понимая, что это будет прыжок в один конец ввиду того, что топливо было на исходе. Экстренный разворот корабля и прыжок в случайном возможном направлении, куда только возможно. Повторяю, экстренный разворот корабля и прыжок в ближайшую звездную систему, куда возможно. Назад возвращаться тоже было нельзя. Слишком длинный разгон нужен был ее кораблю для этого. Однако, выбора не было. Нужно было прыгать в другую сторону. Крейсер, плавно развернувшись, начал разгон, форсируя свои двигатели и пытаясь оторваться от противника. В данном случае разница в поколении технологий играла в пользу девушки. Ее крейсер, разведчик, был достаточно новым и имел возможность развить довольно большую скорость. Но истребители жуков тоже не жалели свои двигатели и постепенно нагоняли его. Скрипя зубами, девушка приказала искусственному интеллекту корабля открыть огонь на поражение из защитных пульсаров, как только истребители противника выйдут на дистанцию поражения. Больше она ничем ему помочь не могла. Сидя в своем кресле пилота, Рейнасон Дитарсамунд до побелевших пальцев сжимала кулаки, надеясь на скорость своего крейсера и собственную удачу. Вы, возможно, тут же спросите о том, при чем тут удача, ведь все зависит от скорости корабля и его возможностей, а тут все просто. Начнем с того, что удача ей все равно понадобится, ведь она на данный момент совершает прыжок как раз в сторону периферийных миров Фронтира, причем той части Фронтира, которая не имеет отношения к Империи Аграф. Поэтому молодая Аграфка очень сильно рискует. Добавьте сюда еще и тот факт, что удача должна ей помочь найти кого-нибудь, кто даст топливо для гипердвигателя, иначе она обречена на медленную смерть. Проблема была в том, что на территории Фронтира в основном обитали пираты, так называемые вольные, которые от пиратов-то и не слишком сильно отличались, а для пиратов получить в руки новейший крейсер и пилота Аграфа, причем девушку, верх мечтаний. Поэтому она и рассчитывала на собственную удачу и возможности своего корабля. Хотя москиты Архов довольно сильно форсировали свои двигатели, пытаясь хотя бы настигнуть противника, чтобы сбить ему ход, турели пульсаров, которые открыли огонь при приближении противника, начали работать буквально за полчаса до ухода в гиперпространство, что и позволило ей уйти от этого врага фактически безнаказанно. Вот только она не понимала одного, откуда взялись эти корабли Архов в той самой звездной системе, не прыгнула ли она сейчас случайно прямо навстречу основному рою этих монстров. Если все так, то она может попасть прямо в их гнездо, и для нее самой это ничем хорошим не закончится. К тому же она уже знала из информации, которую сумела изучить раньше, что архи не чужды логике, и они начинают изучать чужие технологии. Например, появление у них таких кораблей, как линейный крейсер или линкор, которые при этом были внутрисистемными, что может отразиться на их вооружении и мощности, говорило о том, что они учли уроки прошлой войны. Хотя, стоит отметить отдельно тот факт, что тогда жители Содружества с большим трудом сумели отбить их нападение. Что же будет в этот раз? Проверив телеметрию, девушка в очередной раз раздраженно скрипнула зубами. В звездной системе, откуда она так лихо сбежала, было минимум два десятка астероидов, ульев. Более того, когда она разгоняла свой корабль и пыталась скрыться, в другой зоне, которую можно было назвать выходом из гиперпространства, появилось сразу три астероида, улья. Сразу три. Рейнасон Дитарсамунд от неожиданности помотала головой и снова посмотрела на эту телеметрию. Одновременно вошло в систему три астероида, улья. Если это так, то Содружеству грозит страшная опасность. Ведь все рассчитывают на возможность защищаться от этих монстров именно только за счет того, что они будут входить в защищенные системы по одному. А если архи будут входить одновременно по трое, то в данном случае у защитников звездных систем могут возникнуть проблемы. Когда через 4 дня ее корабль выскользнул из гиперпространства, девушка направила его сразу к астероидному полю, и только потом принялась рассматривать данные сенсорного комплекса. Ей повезло, в данной звездной системе астероидов, ульев не было, или может быть уже не было. В первую очередь ей было важно спрятать свой корабль, так как топлива на очередной гиперпрыжок у нее теперь не хватит даже для перемещения в соседнюю звездную систему, не говоря уже о возвращении домой. Тяжело вздохнув, молодая Аграфка тихо покачала головой. Вот же приключение у нее случилось. Судя по всему, домой она вернется уже очень нескоро, и даже если это и произойдет, то представители военного флота Империи, скорее всего, отправит ее на пенсию, ведь она и так уже превысила все сроки нахождения в одиночестве. Таких пилотов считают уже нестабильными, и использовать не могут. В очередной раз тяжело вздохнув, Рейнасон Дитарсамунд поняла, что жизнь, которая раньше казалась ей стабильной, для нее закончилась. А чем жизнь военного нестабильная? Жильем обеспечивают, форму выдают, кормят по графику, оборудование предоставляют. Что еще нужно в нынешнем мире? Да ничего особенного. А вот что ей делать потом, когда она вдруг сможет вернуться? Этот вопрос сейчас не должен был ее особо беспокоить, ввиду того факта, что в данной ситуации ей действительно необходимо в первую очередь думать о выживании. Выдав все необходимые инструкции скинту корабля, девушка пошла в небольшую каюту, которая имелась на крейсере. А что ей еще здесь делать? Корабль спрячется в астероидном поле, а искусственный интеллект разбросает спутники наблюдения, которые позволят молодой агровке контролировать окружающую территорию, и возможно таким образом она найдет выход из сложившейся ситуации. Но это будет позже, не сейчас. Сейчас она ничем себе помочь не может, и тут ничего не поделаешь. Довольно современный корабль аграфов, похожий чем-то на глубоководную рыбу, практически беззвучной тенью скользнул в пространстве и скрылся среди многочисленных камней каменного крошева, опоясывающего эту безымянную звездную систему. Выбора у девушки действительно нет. Теперь эта система станет для нее тюрьмой, пока она не найдет возможность вырваться. Но будет ли это так, еще неизвестно. Ввиду того, что любой корабль, который она здесь встретит, может оказаться пиратским. А пираты очень любят такой товар, как молодые агровки. Им подобный товар практически никогда не попадается, и поэтому им приходится действовать с обычным грузом, который они могут здесь найти. Но если они найдут агровку, то могут и не выпустить живой. Ей бы этого не хотелось. Поэтому Рейнисон Ди Тарсамунд придется ждать, наблюдать, анализировать. Аграфы. Архи, молодая девушка, агровка, забежав на мостик корабля, до побелевших суставов пальцев сжала кулаки, глядя на огромный обзорный экран, на котором открывалась общая картина происходящего в этой звездной системе. Откуда здесь архи? Но ответ ей дать было просто некому, так как офицеры, которые сопровождали ее в этом путешествии, тоже не могли ответить на этот вопрос. Да будь прокляты все эти представители низших рас, из-за которых ей приходилось так рисковать, а все только из-за них. Ведь раньше Лауриния Ди Тарманд могла бы спокойно на кораблях своего великого дома долететь до цели по прямой линии. А что сейчас? Сейчас ее кораблям приходилось огибать территорию империи Арвар, чтобы не попасть в неприятности. Видите ли, на своих территориях они не признавали никого, авторитетов для этих разумных не было, и если кто-то зашел на так называемую запретную территорию, он тут же мог подвергнуться нападению. Именно поэтому группе кораблей империи Аграф пришлось обходить подконтрольную работорговцам территорию через Фронтир. И вот в какой-то из промежуточных звездных систем Фронтира, сенсоры ее флагмана уловили странное движение со стороны астероидного поля. Сначала пилоты не обратили на это никакого внимания. Ну, копошатся там шахтеры, пусть роются. Если надо, они сами предоставят потом впоследствии аграфам ресурсы. Но сейчас ситуация резко изменилась. Когда искусственный интеллект корабля практически безошибочно опознал двигающийся в сторону флагмана группы кораблей аграфов астероид, улей 7-километрового диаметра, в ярости сжав кулаки, девушка поняла, что выбора как такового у нее просто не остается, ввиду того факта, что этот корабль был слишком опасен, хотя бы из-за того, что на его борту могло быть несколько сотен москитов, чего у аграфов в принципе не было, тем более, что их корабли пока еще не подтянулись все, да и сама Лауриния Ди Тарманд прекрасно знала и даже осознавала существующую опасность. Вооружены корабли аграфов были лазерами. Против обычных кораблей противника они вполне подходили. А вот против кораблей класса астероид, улей, они были недостаточно мощными и действенными. И уже только поэтому сама аграфка понимала, что ситуация складывается весьма опасная. Противник уже заметил их появление и выдвинулся вперед. В ближайшем времени, выйдя на позицию ведения огня и возможности атаки москитами, архи не оставит им единого шанса. Проблема была в том, что аграфы потеряли время. Вместо того, чтобы быстро осмотреться и начать разгон, который, кстати, им пришлось бы делать как раз мимо засады архов, они задержались в точке выхода, ожидая появления остальных кораблей своей небольшой эскадры. Возможно, кто-нибудь тут же напомнит девушке о том, что в ее группе в этот раз было целых 4 линкора империи аграф. 4 линкора, вообще-то, эти 4 корабля все вместе взятые, с большим трудом превышали размер корабля, который сейчас шел им навстречу, и вряд ли превышают количество имеющихся у него на борту москитов. Уже только поэтому стоило понимать то, насколько критическая ситуация сложилась. К тому же, Лауриния не понимала того, что ей надо сейчас срочно бежать. Что значит бежать? Это значит бросить идущие следом корабли на растерзание этим монстрам, и что тогда? Те корабли просто погибнут, ведь входя в эту систему они практически сразу будут напарываться на врага, который наверняка подойдет ближе и не оставит им ни единого шанса. А что же делать? Что же делать в такой ситуации? Всем приготовиться к столкновению. Раздался рядом с девушкой голос командира этой маленькой эскадры, который все-таки был профессиональным военным, и сейчас сам прекрасно понимал, что наступило время для его действий, а никак не руководство великого дома, представители которого может быть в экономических делах и специалисты, но вот в военных они уступают ему достаточно сильно. Боевые системы к бою. Москиты приготовить к старту. Задача – защитить корабль. Огонь по готовности. Не ожидая. Приказываю. При приближении противника в зону поражения всем системам открывать огонь по готовности. Главному калибру выбивать орудийные ячейки корабля противника. Не тратьте силы на попытки пробить броню. Там камень. Это бессмысленно. Бейте по противнику. Не оставляйте ему ни единого шанса. Тут же по кораблю разнеслись десятки команд, и забегали члены экипажа. А девушка поняла, что на данный момент она ничем и никому помочь не может. Ей оставалось только замереть на мостике, стараясь никому не мешать. Тем более, что сейчас она сама прекрасно понимала то, что в случае пытаться вмешаться в деятельность офицеров она может только навредить и себе, и другим. Внезапно загудев и с легким свистом разрядившись, сработали боевые пульсары, и темноту пространства пронзили лучи яркого света, вонзившиеся в отделившиеся от астероида улья москиты. Как и когда это произошло, сейчас сказать было просто невозможно. Однако основную ситуацию осложняло именно тот факт, что москитов у противника оказалось достаточно много. На тактическом экране вспыхнуло довольно крупное облако красных точек, которые двигались в сторону линкора графов. И теперь Лаурине не оставалось ничего другого, как, стиснув кулаки, следить за развитием всей этой ситуации. Спустя еще полчаса, когда москиты противника все-таки приблизились и начали постепенно щупать силовое поле линкора, рядом появился второй корабль аграфов, который тут же вступил в бой. Объединенная группа москитов-аграфов бросилась на противника, пытаясь отогнать москиты от линкора, так как его силовое поле уже начало проседать от их атак. Пульсары второго корабля тоже открыли шквальный огонь, но это было только начало. Когда девушка поняла, что из астероидного поля этой системы вышел еще один корабль архов, и тоже направился в их сторону, то неожиданно поняла глупую мысль происходящего. Архи устраивали своеобразную дуэль, корабль на корабль, но раз прибыл еще один линкор аграфов, который атаковал вышедший против них корабль, архи решили полностью показать свою силу, так как в астероидном поле сенсоры линкора заметили появление многочисленного движения, а значит, их там было еще минимум несколько астероидов, ульев. Вот в чем была катастрофа, ведь даже скрыться в астероидном поле от них не получится, а покинуть эту систему, разогнавшись прямо под их многочисленными выстрелами, аграфам теперь будет тоже не с руки. Проблема заключалась именно в недостатке скорости, а также и том, что со стороны кораблей архов двигались какие-то странные корабли, похожие чем-то на линейные крейсера и линкоры. Их можно было еще назвать истребителями, переростками, но дело не в этом. Было в них что-то страшное. И Лауриния Дитармант вдруг до боли в душе поняла опасность происходящего. Хотя она уже раньше инстинктивно чувствовала угрозу. Но для того, чтобы понимать всю опасность, ей надо было быть хотя бы кем-то вроде военного. Военные же, в отличие от нее, прекрасно оценивали опасность. И пару раз девушка слышала от капитана корабля, являющегося попутно адмиралом этой небольшой эскадры, предложение попытаться сбежать на простом крейсере, курьере. Это был маленький и очень быстрый кораблик, практически не имевший вооружения, кроме пары скорострельных лазерных пульсаров для обороны. Однако, при всем этом стоит также учитывать тот факт, что он имел довольно большие скоростные характеристики, что могло ему помочь вырваться из этой ловушки. Тем более, что на данный момент все враги сосредоточили свое внимание именно на боевых кораблях Империи Аграф, и теперь есть шанс все-таки выскользнуть. Однако, молодая Аграфка привыкла к защищенности на борту большого корабля, и категорически не желала терять ее, хотя постепенно и уверенно к ним приближались более опасные корабли, чем эти москиты, продолжавшие вгрызаться в оборону кораблей аграфов, словно не несли при всем этом большие потери в своей численности. Тем более, что на подмогу им шла еще одна группа москитов, объединившаяся сразу с трех, или даже четырех астероидов, ульев, и уже только из-за этого можно было понять, что у линкора аграфов нет ни единого шанса. К тому же, приближавшиеся корабли архов не оставят им ни единого шанса. Линкоры аграфов выходили один за другим из гиперпространства, но их было слишком мало. Уже давно в бой подключились главные лазерные орудия, пытавшиеся пробить защиту силовых полей жуков и вывести из строя их орудия, чтобы не допустить столкновения в ближнем бою с таким монстром. Ведь и дураку понятно, что плазменные орудия на борту этих кораблей, скорее всего, являются сверхмощными и смогут просто смести силовое поле корабля, чтобы освободить путь своим малым кораблям. А этого бы не хотелось, так как в данном случае проблемы возрастут многократно. И только сейчас девушка поняла смысл слова «паника», ведь она действительно начала сильно паниковать. В первую очередь по той причине, что проблемы, возникшие перед ней, оказались весьма велики. А все потому, что она хотела забрать то, что принадлежит империи и ее великому дому, по праву представителя наследников древних. А оказалось все не так легко, как могло бы быть на самом деле. Вроде бы, что мешает аграфам забрать то, что они хотят. Представители младших или низших рас не имели права вообще на что-либо претендовать. Они должны были все отдавать старшим, стараться служить им. Однако, в данном случае происходило что-то странное. Что-то такое, что не поддавалось нормальному определению с точки зрения разумных, называвших себя наследниками древних. Как можно пытаться действовать подобным образом, не признавая главенства тех, кто стоит выше по своему развитию? Как такое вообще возможно? Этого она вообще не понимала никоим образом, и считала, что все эти разумные всего лишь по какой-то ошибке не понимают таких нюансов. Но сейчас, столкнувшись с неминуемой гибелью, которую ей могли преподнести представители этих самых архов, Лауриния Ди Тарманд вдруг поняла, что все истории про могущество оружия и технологии аграфов на самом деле пустой звук. Она видела перед собой буквально тот факт, который в любой момент мог уничтожить всю их расу. Что поделаешь? Но неожиданно для себя она поняла, что империя аграф, да и она сама, столкнувшись с таким противостоянием, может проиграть, несмотря на то, что вокруг нее представители великого дома Мант. Под ее ногами палуба новейшего линкора ее народа. И все только по той причине, что никто не позволит в этой ситуации ей оказаться в позиции победителя. Насекомым, с которыми они столкнулись, было глубоко наплевать на претензии аграфов. Хотят они этого или нет, но представители этой расы насекомых предпочитали уничтожать своих врагов здесь и сейчас. И это было той самой частью огромного разочарования, которое никак не могла принять молодая девушка. «Да уведите вы ее отсюда на борт крейсера, курьера». В конце концов взъярился адмирал группы линкоров, прекрасно понимая, что в первую очередь ему нужно не победить врага, а спасти эту девушку, которая в данной ситуации попала в опасное положение. Ведь если с ней что-то случится, ему подобного просто не простят, и он сам это прекрасно понимает. Лучше уж погибнуть с честью и отправить девушку на крейсере, курьере, чем выжить самому, но дать ей умереть. Ведь так, по крайней мере, хоть кто-то из представителей великого дома Мант запомнит тот факт, что он погиб ради ее спасения. А это очень важно, так как он и сам прекрасно понимает, что в данной ситуации есть опасность не только для него самого. Если что-то случится с представительницей великого дома, он сам потеряет всю свою родню. Вряд ли глава великого дома Мант простит случившееся, ведь это не просто его представительница. Это девушка, родная дочь главы великого дома Мант, и она является единственной наследницей. И в результате ее возможной гибели, самого адмирала не оставит в покое, ни его память, ни его семью. И все ввиду того факта, что месть главы великого дома все равно зацепит весь род адмирала, который позволил погибнуть наследнику великого дома. Хуже всего в данной ситуации было именно то, что он просто не сможет ни к кому обратиться за помощью, ввиду того, что все великие семьи в данном случае объединятся. Ведь в этой ситуации под удар попал именно представитель великого дома, наследник. Все они подобного точно не простят, поэтому он и приказал девушку срочно эвакуировать на борт крейсера, курьера. В тот момент, когда истребители уже начнут пробивать броню корабля и астероиды, ульи подойдут слишком близко, у курьера будет возможность вырваться и уйти прочь. И именно тогда есть шанс, что самому адмиралу впоследствии будут даже благодарны, и его семья не лишится выплат со стороны великого дома Мант за гибель кормильца. Конечно, ему хотелось бы самому получить все эти благодарности, вот только не всегда это было возможно. Так что сейчас надо было действовать, и действовать быстро. Два штурмовика быстро подхватили девушку под руки и поволокли прочь, практически не реагируя на ее возмущенные выкрики. Да и когда им было об этом думать? Сейчас важно было не тянуть время. Что поделаешь, Но время уходило для попавших в ловушку аграфов очень быстро. Москиты врага постепенно пробивали оборону. Один линкор аграфов уже полностью лишился силового щита, и буквально в течение нескольких минут оказался полностью обездвижен и лишен оружия. Москиты жуков выбили сразу всю оборону, а также и уничтожили его двигательную систему. А теперь этот корабль напоминал дрейфующую консервную банку с запертыми внутри аграфами. Им оставалось только надеяться на то, что они сумеют отбить десант, причем эта надежда умирала с каждым мгновением, так как корабль архов, который к ним приближался, практически не реагировал на мощные лазерные залпы врага. Он был слишком сильным и мощным для них, чтобы те могли с ним хоть что-то сделать. Один из линкоров выдвинулся вперед, чтобы прикрыть флагман, когда приблизившийся внезапно астероид Улей нанес свой удар. Девушка еще успела увидеть то, как силовое поле было сметено с корабля, похожего на серебристую рыбу, закрывшую им экран, и буквально сразу же вспухшую в пламени взрыва, разметавшего его обломки в разные стороны. Видимо, удар сверхтяжелых плазменных орудий этого астероида Улья был слишком силен, чтобы силовое поле линкоров Империи Аграф могло хоть как-то его нивелировать. После случившегося девушка перестала сопротивляться, и штурмовики уволокли ее прочь, а офицеры смогли наконец-то вернуться к своим делам. Их сражение было бессмысленным и безнадежным. Единственным оправданием этой гибели могло быть только то, что они сейчас пытались спасти представителя великой семьи, и не более того. Когда астероид Улей начал надвигаться на линкор, флагман, адмирал резко скомандовал отправку корабля, курьера с его борта. Небольшая по сравнению с кораблями, которые были вокруг, стрела крейсера курьера выскользнула из ангара и бросилась на огромной скорости прочь, пользуясь тем, что вокруг кипела битва. Заранее предупрежденный искусственный интеллект корабля в паре с уцелевшими кораблями открыли шквальный огонь из оставшихся пульсаров, буквально прожигая маршрут для беглеца, не давая возможности кому-либо его остановить. Это был последний рывок небольшой эскадры аграфов. Разозленные многочисленными потерями, москиты жуков набросились на сопротивляющиеся корабли, уже лишенные силового поля, буквально единым залпом сметая их защиту и превращая их в беззащитную жертву. Чем тут же воспользовался астероид Улей, вошедший в соприкосновение с кораблями врагов. Он сразу надвигался на вражеский корабль фактически своим главным ангаром, чтобы разобрать его внутри на детали и переработать в ресурсы. Все в Содружестве знали, что эти корабли найти потом будет нереально, ввиду того, что жуки собирают ресурсы. Им даже не суть важно, какие именно, будут ли это какие-либо руды, или это будут корабли, переработанные в чистые металлы. А графам оставалось только сражаться. Сражаться, отбивая нападение жуков десанта. Но как ты их отобьешь, когда эти твари просто начали вгрызаться в броню, отрывая куски и открывая себе проходы буквально везде? Перед тем, как адмиралу аграфов откусили голову, он успел подумать о том, что крейсер, курьер, перед тем, как астероид Улей уже закрыл весь обзор линкора, вышел на финишную прямую, оставив далеко позади москитов-жуков. И поэтому, был шанс, был тот самый шанс, который давал возможность ему выполнить свои обязанности. Единственное, из-за чего он мог теперь переживать, было именно то, чтобы эта девушка, являвшаяся наследницей главы великого дома Мант, все же спаслась, чтобы все это было не зря. Гибель четырех линкоров-аграфов, которые не смогли справиться даже с одним астероидом, Улим. Перед своей смертью он видел безнадежную гибель своих товарищей, бессмысленную и никому не нужную, хотя сдаваться они не собирались. Да и какой смысл от этого, ведь жуки никогда никого не берут живыми. В худшем для тебя случае, если ты живым попал в лапы этих монстров, тебя используют как пищу. Другого предназначения тут просто и быть не может, так что вариантов особых не остается, и это очень плохо. Спустя всего несколько часов в этой звездной системе уже ничто не напоминало о произошедшем сражении. Все линкоры Империи Аграф были либо уничтожены, либо захвачены. Архи перерабатывали даже собственные разбитые москиты, которые своими обломками фактически покрывали довольно большое пространство, где разразилось это сражение. Все же аграфы не сдавались, и возможно даже сумели повредить этот астероид Улей, больше похожий на какую-то мобильную базу. Вот только проблема была в том, что в отличие от технологий Содружества у жуков не было таких сложностей. Если они считали нужным, то могли вырастить любой вид оборудования. Биотехнологии решали для них всегда такие проблемы. У аграфов таких возможностей не было, и поэтому им приходилось ремонтировать корабли немного по-другому. Вот только основная проблема сейчас была именно в том, что столкнувшись с таким противостоянием, они потеряли 4 довольно мощных по меркам Содружества корабля 7-го поколения, но так и не смогли вывести из строя один корабль диких существ, ведь архов никто из аграфов всерьез не воспринимал, и они считали их дикими существами, которые недостойны своего существования. Однако им оставалось только одно – пытаться выжить, если получится. Проблема была в том, что из оставшихся на борту крейсера, курьера 5 аграфов должен был выжить хоть кто-то, кто донесет информацию до Содружества. Архи уже вошли на территорию Фронтира, и уже только поэтому можно было понять, что вариантов у Империи Аграф практически не осталось, и все из-за того, что их технологии оказались не приспособлены для сражения с таким врагом. Броня астероидов, Ульев, была слишком сильна для того, чтобы лазер мог ее пробивать. Лазер очень плохо может пробивать камень, он может плавить металл, а вот с камнем у него возникают проблемы. И столкнувшись с такой сложностью, аграфы теперь теряли буквально все. Тем более, что эта группа астероидов, Ульев, находилась между территориями Империи Аграф и Империи Арвар. Курьер, конечно, оторвался от преследования, но куда он пошел, где он найдет для себя пристанище? Сможет ли этот крейсер, курьер, вырваться с территории Фронтира, чтобы позвать на помощь, ту самую помощь, которая теперь нужна Империи? Кто знает, куда направляются основные силы этих проклятых астероидов, Ульев? Ответы на все эти вопросы не знал никто из выживших. Они просто мчались в сторону выхода из гиперпространства, а когда вырвались, то могли вздохнуть с облегчением. Но надолго ли? Крейсер, курьер не предназначен для таких путешествий. Он может сделать пару-тройку прыжков через гиперпространство. Да, он быстрый. Сумел даже оторваться от врагов, воспользовавшись тем, что все линкоры аграфов открыли шквальный огонь вдоль маршрута убегающего курьера, и таким образом дали ему возможность вырваться из ловушки. Когда противник сообразил, что происходит, его москиты бросились вслед. Вот только он уже набрал скорость и рвался вперед, сжигая собственные двигатели на форсаже, при этом ведя шквальный огонь назад по приближающимся москитам из имеющихся скорострельных пульсаров, не подпуская их к себе. Именно эта неожиданность побега и позволила курьеру вырваться, а все остальное было уже делом техники. Вот только что делать им дальше, это уже сложный вопрос.